Глава 125. В тишине элегантного туалета на первом этаже масонского храма Роберт Лэнгдон пустил теплую воду в мозаичную раковину и посмотрел на себя в зеркало. Даже при таком скудном освещении лицо выглядело осунувшимся и изможденным. На плече профессора снова висел портфель, заметно потерявший в весе после того, как там остались лишь личные вещи и скомканный конспект лекций. Лэнгдон невольно усмехнулся. Да уж, в общем-то ничего сложного. Поехал, прочел лекцию. Однако у него осталось немало поводов для радости. Питер жив, и запись удалось перехватить. Пригоршнями плеская на лицо теплую воду, профессор постепенно оживал. Вокруг по-прежнему все плыло, как в тумане, но адреналин в крови мало-помалу рассеивался, и Лэнгдон становился прежним. Высушив руки, он глянул на свои часы с Микки Маусом. «Ох ты, поздно-то как!» Профессор вышел из уборной и зашагал по залу славы, изгибавшемуся полукругом коридору, увешанному портретами выдающихся масонов, президентов США, филантропов, светил науки и прочих влиятельных американцев. Замерев на мгновение перед Гарри Труманом, он попытался представить, как бывший президент проходил церемонии посвящения и ритуалы, изучал масонскую литературу. В каждом из нас за внешним фасадом скрыт невидимый мир. «Ты как-то незаметно исчез», — раздался голос за спиной. Лэнгдон обернулся. Кэтрин. Несмотря на тот ад, через который ей сегодня пришлось пройти, она сияла и даже словно помолодела. Лэнгдон ответил усталой улыбкой. «Как он там?» Кэтрин подошла ближе и тепло обняла профессора. «Никогда не смогу тебя отблагодарить по-настоящему». Лэнгдон рассмеялся. «Ты же знаешь, я ничего особенного не сделал». Кэтрин постояла еще немного, обнимая Роберта. «Питер справится». Отстранившись, она заглянула другу в глаза. «Представляешь, он мне только что сообщил невероятное, просто невозможное». Ее голос задрожал от радостного предвкушения. «Я должна сама посмотреть. Скоро вернусь». «Что? Куда ты собралась?» «Я скоро. А Питер хотел с тобой поговорить, наедине. Он ждет в библиотеке». «Он сказал, о чем?» Кэтрин, усмехнувшись, покачала головой. «Это же Питер. У него кругом секреты. Но увидимся». И она удалилась. Лэнгдон тяжело вздохнул. Секретов и тайн ему на сегодня хватило с лихвой. Остались, правда, нерешенные загадки, в том числе масонская пирамида и утраченное слово. Однако профессору казалось, что ответы, даже если они существуют, обойдут его стороной. Он, в конце концов, не масон. Собрав последние силы, Роберт Лэнгдон направился к масонской библиотеке. Там, за столом, в гордом одиночестве восседал Питер, а перед ним стояла масонская пирамида. «Роберт...» Сламон приветливо махнул рукой, приглашая войти. «На пару слов». Лэнгдон выдавил улыбку. «Надеюсь, не утраченных».